Фильм и после фильма. Передачу «Вот и лето прошло» включили в программу только в начале октября, когда лето казалось уже давно прошедшей сказкой. Смотрели, конечно, у Оли, впятером, потому что и Степка тут же, устроились на диване против цветного темпа. За окнами синели сумерки, свет был выключен, экран светился предварительной заставкой «Приглашаем ребят». Все уже было известно по съемкам и предварительным просмотрам, но Оля вдруг призналась шепотом. «Ох, мальчишки, я что-то волнуюсь». «Фу», — храбро сказал Федя, и тоже ощутил холодок под желудком. Впрочем, сначала передача была не про них. Ведущая, симпатичная тетенька, которую звали Валентина Гавриловна, сказала, что после каникул прошло уже больше месяца, память о лете отстоялась и отобрала самое интересное, и теперь наступило время подвести итоги этой важной и веселой поры в жизни школьников. Стали показывать лагерь пионерского актива. Две активистки хорошо отрепетированными словами стали рассказывать, как в этом лагере было здорово. «Мы научились внимательнее приглядываться друг к другу и к себе, лучше разбираться в жизни, сильнее ценить дружбу и человеческое общение». Потом сбились, смутились, посмотрели друг на друга и начали говорить уже нормально, наперебой. Вспоминать песни под гитару, ночную грозу, когда от молний «аж все белое». Затем ребята из этого лагеря, уже в студии, еще вспоминали свои дела, пели под ту же гитару, а мальчишка-поэт, небольшой, вроде Нилки, прочитал стихи. «Пролетело такое короткое лето. Отрубили его, как ударом ножа. Вспоминая теперь я вожатую Свету, ищу, как поймал за палаткой ежа. Посигналил шофер наш товарищ Васильев и сказал нам, Света, прощай и прости. Увезли всех домой нас почти что насильно. А ежа, разумеется, я отпустил». «Во как надо стихи-то сочинять», — прошептал Федя Степке. Степка сказал. «Подумаешь, наша передача все равно будет лучше». И вот он, их двор, их гараж. Солнечно, листья качаются, соседская кошка крадется к воробьям. Будто в самом деле вернулся теплый август. Так все знакомо. И в то же время странно видеть себя среди яркой зелени, одетыми по-летнему, загорелыми, нестриженными. Валентина Гавриловна села у гаража на чурбак. Глянула с экрана. «А теперь мы, ребята, во дворе дома номер 12 на улице Декабристов. На первый взгляд, самый обычный старый двор, каких много у нас в Устальске. Но летом здесь происходили удивительные события. Оказывается, в этом маленьком гараже работала целая киностудия». Да-да, ребячья киностудия с забавным, но полным смыслом названием «Табурет». И крупно во весь экран значок. Студия «Табурет». У табурета четыре ноги, поэтому он прочно стоит на земле. В студии тоже четверо. Наверное, поэтому такая прочная и дружная собралась компания. Вот они, все здесь. И главное среди них, пусть уж мальчики не обижаются, Оля Ковалева. Оленька, расскажи нам, как появилась ваша студия?» Оля, покусывая костяшки и неловко поглядывая в объектив, рассказала, как досталась ей от дедушки камера. «Ну, это ты про технику. А как вы все познакомились?» Тут наступила очередь Феди. Он засопел и сказал. «Началось с того, что я чуть не переехал ее велосипедом. Ну, можно я не буду показывать, как это случилось? Мне хватило одного раза». «Мне тоже», — вставила Оля. Все посмеялись и на экране, и на диване. «А ты, Нилка, надеюсь, познакомился с друзьями без приключений?» Нилка стрельнул с экрана синими глазами и порозовел. «С приключением. Это был страшный случай. Мы застряли в лифте». Конечно, он не стал касаться подробностей, тем более, что считалось, будто Оля и Борис их не знают. Съемку тоже показали. Как Нилка болтается на веревке перед бархатным задником, а еще как проявляют пленку и колдуют над монтажным столиком. И, наконец, Ну а сейчас, ребята, давайте посмотрим, что же у студии «Табурет» получилось. Я должна сказать сразу, не будьте строгими к технической стороне фильма. Ведь снимали-то его карманной камерой, на узенькую, не цветную и, к тому же, с просроченным сроком годности пленку. Есть на ней пятнышки, царапины, следы склеек, то, что у профессионалов было бы названо браком. Обычно такие пленки студия для показа не берет, но на этот раз мы сделали исключение. Ведь авторы фильма совсем юные, они только начинают свой путь в киноискусстве. И давайте будем видеть в фильме не мелкие ошибки, а грехи, а то хорошее, что сумели сделать эти ребята. Хлоп, заставка студии, такая же, как значок. А потом запрыгали вырезанные из бумаги буквы, сложились в название. «Сказки нашего города». На экране возник Нилка. Сидит за своей БКшкой, жмет на клавиши. Бегут по дисплею компьютерные строчки. Никого не забыли в титрах. Ни тех, кто снимал и снимался, ни тех, кто помогал. И отдельно студия благодарит за помощь в работе над фильмом Анну Ивановну Ухтомцеву. Так и не посмотрела Анна Ивановна это кино. И вот все видят окно. За стеклом — ваза. Стекло слегка бликует, и в нем отражаются ребята с камерой. Но это даже хорошо, как будто нарочно так задумано. А потом — крупно картина города на вазе. И Нилкин голос. «Мы часто ходили мимо старого дома на Садовой улице. Там в окне всегда стояла ваза, а на ней нарисован был город. Мы не знаем, кто в этом доме живет и откуда эта ваза взялась, но город нам ужасно нравился. И нам казалось даже иногда, что он частичка нашего Устальска. Ну, сказка такая придумалась. Потому что в самом деле, если приглядеться как следует, можно ведь и на наших улицах увидеть кусочки чего-то волшебного. Смотрите сами». И пошли кадры под неторопливую мелодию Бетховена. Капли падают с края водосточной трубы в дождевую лужу, а в ней забытый кем-то самодельный кораблик. Солнце выбрасывает лучи из-за башенок на здании аптеки, и башенки эти будто замок из рыцарской легенды. Тень узорчатых листьев на кирпичной стене, деревянная резьба на створках покосившихся ворот. Кружево оконного наличника, по нему бегают воробьи. Потом то место на улице Садовой, где так похоже на Синеград. И еще несколько таких же уголков и переулков. Радуги в струях фонтана, где плещется малышня. Куранты на городском музее. Пушка на музейном крыльце. Нилка сидит верхом на этой древней пушке, поглядывает сверху на улицу, на берег. А вот Нилка в своем дворе, смотрит, задрав голову, на дом, в котором живет. «Я не люблю эти серые громадины, хотя сам живу в такой. Когда мне надоедает эта многоэтажная одинаковость, я, знаете, что делаю? Забираюсь на подоконник и оттуда пускаюсь в полет над нашим городом. Не верите? Смотрите сами!» Он у себя в комнате распахивает створки, вскакивает на подоконник. Никто, конечно, не видит, что на всякий случай к щиколотке его привязан прочный капроновый шнур, который держит Борис. Потом Нилкино лицо во весь экран рывком на зрителя. Нилка будто прыгает в пустоту. И вот он уже летит. Сперва среди искрящегося хоровода звезд, затем в светлеющем небе, над снятым с высоты городом. Хорошо летит Нилка. Ветер отбрасывает у него волосы. Постепенно разматывается, трепещет вдоль ноги марлевая лента. И, наконец, улетает совсем. Треплется рубашка. Нилка виден то издалека, то близко, летящим как бы на зрителя. Он смеется и щурится от встречного воздуха. Из бокового кармашка на шортах ветер выхватывает и уносит бумажный клочок. Все четверо помнят, что съемку тогда пришлось остановить. Борис подхватил бумажку. «Нил, это что? Это тебе нужно?» Казалось бы, не нужно. Израсходованный автобусный билет. Но Нилка на своей подвеске заболтал ногами и завопил. «Ой, не выбрасывай! Это очень счастливый!» И объяснил, когда его опустили. «Видите, здесь все сходится. Серия НБ. Нил Березкин. 18,1 — это я родился 18 января. И снова 181. В час ночи в 81 году. Видите, какие одинаковые цифры слева и справа? Так ведь редко бывает. А если их сложить вместе, будет 20. «А что такое 20?» — спросил Федя. «Ну, это 20 июня, когда вы меня позвали сниматься». Все даже смутились малость. И сам Нилка. Билет вернули на место, Нилку опять вздернули на подвеске, начали снимать, как он роняет сандалию. Уронил он ее очень даже натурально. И ловко поймал обратно. Помахал рукой тому, кто бросил с земли. А в фильм перед этим вмонтировали, конечно, Степку, как сандалия шлепается рядом с ним в траву, как он хватает ее, смотрит на Нилку, бросает. И почти никто из зрителей сейчас не знал, конечно, что через минуту после этого началось на берегу. А пока Нилка летел, под ним проплывал город. Крыши, тополя, излучины ковжи, бегущие по прибрежным улицам автомобили. И лучи солнца били сверху сквозь облако. И голуби кружили у пожарной кланчи, словно чайки у маяка. Плавно, будто со специальным кинозамедлением, а на самом деле без него, Нилка приземлился в траву на пустыре у разваленной халупы. И сразу оказался в своем балахонистом свитере и широких полусапожках, с ведерком и длинной кистью. «Знаете, почему я здесь? Мы тут встречаемся с художником, которого зовут Вячеслав Муратов. В нашем городе много хороших людей, и Вячеслав Анатольевич – один из них. Вообще-то мы зовем его просто Слава. Однажды он увидел меня после дождя в такой вот спецодежде и говорит: «Давай я напишу твой портрет, Том Сойер наших дней». А мне, конечно, интересно, никогда с меня портретов не писали». И вот Слава за мольбертом работает кистью. Это еще не настоящая картина, ее Слава пишет до сих пор, а пока набросок, этюд, сделан крупными быстрыми мазками. Но все равно Нилка очень похож. Он стоит в полоборота, приподнял кисть, которой только что мазал забор, а веселое лицо повернул к зрителю, будто спрашивает: «Ну, как у меня получается?» Волосы у него растрепаны пуще обычного, рукава подвернуты до локтей, на руках, на щеке, на коленках. Пятна краски. Теперь этот этюд висит дома у Нилки. Рядом с копией картины Пикассо «Мальчик с собакой». Пока Слава пишет Нилку, а тот позирует, Борис и Федя стоят неподалеку. Разглядывают остатки надписи на кирпичной стене. Память о фотомастерской. Нилка, наконец, смотрит туда же. И принимается выводить кистью на покосившихся досках забора. Н.Е. Березкин. «Знаете, почему я это написал? Когда-то здесь стояла мастерская моего прадедушки. Он был знаменитым фотографом. Когда смотришь на его снимки, кажется, что опять летишь над городом, только уже в машине времени, в прошлом». Нилка бросает кисть и взмывает в небо. На самом деле обратный ход пленки. По правде-то Нилка прыгал с забора в траву. И вот он снова летит, сперва через звезды, а потом как бы над старыми, столетней давности улицами. И меняются на экране снимок за снимком. И вдруг молодые лица, парни и девчата, целый класс. По одежде, по прическам видно, что не нынешние, а из прошлых лет. Но уже не из таких далеких. «А вот еще снимок. Но это, конечно, уже не прадедушкин. Таких фотографий много-много хранится у старой учительницы Анны Ивановны Ухтомцевой. Она полвека учила ребят в школах нашего города». Анна Ивановна, живая, улыбчивая, раскладывает на столе фотоснимки. Крупно видны ее чуть дрожащие сухие руки с прожилками. «Теперь Анна Ивановна живет совсем одна, в маленькой квартире на 12 этаже, в доме номер 3 на улице Блюхера. Квартира 48. Если бывшие ученики навестят ее, она будет очень рада». Поздно уже навещать. Об этом ведущая скажет в конце передачи. «Вернемся на минутку в прошлую Стальск, ладно? Вот это церковь Всемилостивейшего Спаса. Такой она была в те годы. Потом долго был в ней то склад, то завод. Сломали колокольню, но теперь восстановили». Колокольня стоит над тополями. По лестнице поднимается человек со светлым крестом на спине. На площадке у Маковки его ждет другой. Это были Слава и Дмитрий. И вот уже крест стоит в высоте, горит на нем солнечный зайчик. Люди спустились. Опрокидывается, бесшумно рушится вниз лестница. И вот двор. Несут куда-то доски, разгружают с машины кирпичи. Слава и отец Евгений, оба в клетчатых рубахах и брезентовых штанах, таскают носилки с цементом. В наше время люди думают по-разному. Кто-то верит в Бога, а кто-то нет. Но если строят церковь, то, по-моему, все делаются добрее. Потому что, ну вот посмотрите, какая внутри церкви открылась картина. И во весь экран роспись. А потом крупно, по отдельности, лица всех, кто на картине. Оля поставила тут пьесу Вивальди. Ласковую, теплую такую старинную мелодию. «Взгляните сами, сколько здесь доброты. Просто так и хочется оказаться вместе с этими ребятами. Вот если бы все взрослые всегда так смотрели на детей...» И опять во весь экран лицо учителя. А затем наплыв темноты, жесткий аккорд и горький вскрик Нилки. «Но так совсем не всегда. Бывает и по-другому. Вот как бывает в нашем городе Устальске». И понеслись, замелькали те десятки раз виденные и все равно бьющие по нервам кадры. Группа на берегу, гневная Ия Григорьевна. Удар, снова удар. И опять крупно, раз, два. Блестящие брызги летят из глаз Танкашеева-Южакова. «И посмотрите еще раз, видите, в углу кадра милиционер. Подходит, глядит». В слегка размытую, но хорошо различимую фигуру старшего лейтенанта Щагова уперлась черная стрелка. Пришлось повозиться с этой комбинированной съемкой. «Думаете, он вмешался? Заступился? Ну, то есть да, он вмешался, напал на того, кто снимал этот случай. Ну еще бы, ведь так-то било с супругой милицейского начальника. И, пожалуйста, не смейте вырезать эти кадры!» А потом... пошла беззаботная ламбада. И то, что снято на улице Репина. Толпа, шашлычники, торговцы, нищий. Торопливые прохожие переступают через его деревяшку. Резвятся среди материнских юбок цыганята. Разевают в призывном крике рот продавцы лотерейных билетов. «Город живет, будто ничего не случилось. И здесь уже нет никакого места для сказки. И мы не хотим, чтобы наше кино кончалось вот так. Лучше снова». И опять возникает роспись на церковной стене. Потом плавно надвигается. Мальчишка, похожий на Нилку, смотрит со стены, с экрана. А вот сам Нилка. На поляне у забора. Ставит ведерко, кладет в траву кисть. Наклоняется, срывает пушистый одуванчик. Смотрит сквозь него на солнце. Бьют сквозь гущу семян парашютиков лучи. Одуванчик превращается в компьютерный рисунок на дисплее БКшки. Нилка жмет клавишу. Одуванчик пропадает. Вместо него рисуется бегучими линиями контур сказочного городка. Над ним появляется белый рогатый месяц. И, слизывая середину рисунка, бежит по экрану надпись «Конец». Это было еще не все. Уже в сентябре, когда записали почти всю передачу, позвонила режиссер Лина Георгиевна. Сказала, что хорошо бы снять в студии беседу после фильма, потому что приходится учитывать кое-какие обстоятельства. Когда они явились на студию, там, кроме ведущей Валентины Гавриловны, встретила ребят полная тетя с добродушным лицом и погонами майора милиции. «Брать будут?» — без улыбки спросил Борис. Взрослые охотно посмеялись. Валентина Гавриловна объяснила, что работники правоохранительных органов, которые работают с детьми, тоже хотят высказать свое мнение. Они ведь имеют право, верно? Сейчас гласность и свобода мнений. Сели на полукруглый диван у низких столиков. Включились очень яркие, греющие лицо софиты. «Ну что же, ребята», — сказала тетя майорша, которую звали Полина Михайловна. «Я с интересом и даже с удовольствием посмотрела ваш фильм. Честное слово. Она излучала этакий домашний уют, несмотря на погоны. Наверное, так и полагается работникам детских комнат. Вы славно поработали. Местами даже талантливо. Но вот что хочу заметить. Талант — это ведь сложный инструмент. Им, как скальпелем хирурга, надо действовать очень умело и точно. Иначе можно вместо излечения нанести вред. Короче говоря, не выдержал Федя, зачем мы зацепили в фильме милицию, да? Полина Михайловна грустно кивнула. Вот-вот, этого я и боялась. Ожесточение. Вашей непримиримости к тем, кто за вас отвечает и кто вас охраняет. К педагогам и работникам милиции. Неужели вы думаете, что они ваши враги? А разве кто-то говорит про всех педагогов и про всю милицию? Сказала негромко Оля и подняла к губам костяшки. Вы, наверное, этого не хотели, но ведь кино — могучее средство обобщения. И когда зрители посмотрят... Борис глянул из-под ресниц. «Разве зрители такие глупые? Разберутся, кто есть кто». «Важно, чтобы вы разобрались, чтобы в таком вот возрасте не ожесточили души ненавистью ко всем взрослым. А вас, ребята, моя тревога». «Да?» — опять не сдержался Федя. В нем начинала гореть та жгучая летняя обида. «А мне кажется о другом. Тревога-то, чтобы у старшего лейтенанта Щагова и у Ии Григорьевны не было неприятностей». «Вот», — с торжествующей укоризной произнесла Полина Михайловна. «Вот-вот, значит, я права. Вы думаете об отмщении, только о нем. Да не волнуйтесь, взрослые разберутся в этом случае и примут все необходимые меры». «До сих пор разбирается», — вздохнул Борис. «А Ия Григорьевна гоголем по школе ходит, отец говорил». «А что же вы хотели? Чтобы ее в тюрьму? А вы думаете, тот мальчик, с кем она поспорила, он ни в чем не виноват? А если виноват, сразу по щекам, да?» — вскинулся Нилка. «А если кто недоволен, тут милиционер наготове», — вставил Федя. И Полина Михайловна опять печально покивала. «Да, трудно с вами. Ну, посудите, ребятки. Из-за одного случая, в котором вы сами тоже не совсем правы. Можно ли делать широкие выводы? В наше время, когда милиция напрягает все силы с растущей преступностью, вы наносите ей удар со спины. Это же предательство!» «Вы слова выбирайте все-таки», — негромко, но отчетливо произнес Нилка. Лицо доброй Полины Михайловны пошло пятнами, заметно на цветном экране. Но она сдержалась. Негоже педагогу в майорских погонах оскорбляться выпадами неразумного мальчишки. «Я выбираю слова. Может быть, горькие, но справедливые. Вы должны понимать, что без милиции наша жизнь была бы просто невозможна. В конце концов, никто не отменял слова великого поэта, ставшие народной поговоркой. «Моя милиция меня бережет». «А что за этими словами дальше? Никто не вспоминает», — задумчиво сказала Оля. Все вопросительно глянули на нее. Она объяснила. «Эту поэму Маяковского «Хорошо» мама наизусть читала, когда в школе училась. Выступала на сцене и потом мне рассказывала, когда я подросла. Там ведь как? Моя милиция меня бережет, а затем жезлом правит, чтобы вправо шел. Пойду направо. Очень хорошо. Современные стихи, верно? Сейчас опять стараются, чтобы все шли направо, дружными шеренгами». «Ай да Ольга», — подумал Федя. Борис тут же ее поддержал. «А кто хочет налево, тому по шее, жезлом». «Или по почкам», — ощутив щекотание в горле, вспомнил Федя. «Без свидетелей, и чтобы следов не было». «А, ну как тебе не стыдно?» — ахнула Полина Михайловна. «Мне стыдно? Я что ли бил?» Полина Михайловна мягко наклонилась к Феде. «Мне говорили, что ты верующий мальчик и не скрываешь это». «А почему я должен скрывать?» «Не должен. Но где же твое милосердие?» «А я милосерден. К тем, кто заслуживает». «А как ты определяешь, заслуживает или нет? Ведь в Евангелии сказано, не судите, да не судимы будете». «А зачем же тогда суды?» — спросил Нилка. «И милиция?» «Мы вообще-то говорим о разном», — опять спокойно вмешался Борис. «Вы почему-то о милиции в целом, а мы о таких, как этот старший лейтенант». «А знаешь ли ты? Знаете ли вы?» — в голосе Полины Михайловны зазвенела слезинка. «Что этот старший лейтенант, что он сейчас лежит в больнице? Он был недавно ранен, когда задерживал вооруженного преступника». Помолчали немного, потом Борис негромко спросил. «Ну и что?» «Как «ну и что»? Неужели непонятно, как он замечательный, храбрый человек? Его представят к награде». Федя, подбирая слова, сказал. «Ну, наверное, он в самом деле храбрый. Трусу в милиции как работать? А тот преступник, он тоже, видимо, храбрый, иначе в схватку не полез бы. Значит, и его, что ли, считать замечательным? Храбрость, она сама по себе что? Она же, ну, нейтральное качество». «Надо еще, чтобы справедливость». «Ты хочешь сказать, что он вступил в схватку с преступником несправедливо?» «Да не об этом он хочет сказать», — поморщился Борис. «Вы же понимаете. А с преступником, видать, не так страшно воевать, как с женой начальника спорить». Полина Михайловна уже без надежды обвела юных спорщиков полным упрека взором. «Значит, как же? Вам, выходит, этого раненого человека совсем-совсем не жаль?» «Жаль?» — спросил себя Федя. Надо было что-то сказать. Но сказала Оля. «Ну почему же? Конечно, жаль. Ему же больно. А вам того, второго, не жаль?» «Преступника? Да нет же!» — опять очень звонко взвинтился Нилка. «Того мальчика, которого били, показать еще раз?» «Нет, зачем же?» — всполошилась Полина Михайловна. Однако режиссер на пульте, вот молодец, снова пустил эти кадры. Опять полетели из глаз Южакова капли искорки. Валентина Гавриловна сказала, что беседа получилась интересной, хотя ее участники не во всем согласились друг с другом. Но это вполне естественно, когда обсуждаются такие непростые вопросы. Возможно, и телезрители захотят высказать свои мнения. Пусть они пишут по адресу: Устальск, телестудия, редакция передач для детей и юношества. На следующий день в школе Федю хлопали по плечу. «Ну, дядя Федор, запузырили вы передачу, прям как «Пятое колесо» из Питера». «Проблематика! Только зря ты так сопел и морщился». «Попробуй не морщиться, когда тебе в рожу 10 000 ватт», — огрызнулся Федя. «Не станешь ведь объяснять, что от обиды порой перехватывало голос и намокали ресницы». Гуга снисходительно посоветовал. «Ходи теперь с оглядкой. И не дай бог, если в автобусе без билета окажешься или не там улицу перейдешь. Менты, они злопамятные, и за свою корпорацию горой». А потом дело приняло совсем неожиданный оборот. На беду 8 А немецкий в этом году преподавал у них не Артур Яковлевич, а Венера Платоновна. Артур, тот хоть и придирчивый, насмешливый, но, в общем-то, справедливый и без дамских эмоций. А Венера, та вся на нервах. Как заведется, уже себя не помнит. А потом «вон из класса!» За что и носила прозвище «фрау фон из кляссе». И вот заметила фрау, что Федя шепчется с соседом Димкой Данченко. Как раз передачу обсуждали. «Кроев, встань! О чем я сейчас говорила? Отвечай!» Федя, слава богу, слышал, о чем она говорила. Ответил без ошибки. Но это лишь раздосадовало Венеру Платоновну. «Небось, новый сценарий соседу рассказывал. Как над вами, над бедненькими, учителя издеваются, чтобы опять снять кино на ворованной пленке». «Чего?» — ошарашенно спросил Федя. «На какой ворованной? Вы с ума сошли?» «Ах, я с ума сошла! Хам! А почему Дмитрий Анатольевич говорил в учительской, уж не на той ли пленке они снимали, что Кроев у меня летом стащил?» «Да как вы смеете?» — беспомощно сказал Федя. «Вон из класса!» Федя грохнул дверью и, пылая негодованием, кинулся искать физика. У того, к счастью, не было урока, он сидел в учительской. Дрожа от яростной обиды, Федя выговорил. «Дмитрий Анатольевич, мне надо с вами выяснить. Можно в коридоре?» Они вышли. Физик добродушный, улыбчивый, этакий свой парень-педагог, который всегда понимает мальчишек. «Ну что стряслось у тебя, дружище?» «Вы говорили учителям, что я украл у вас кинопленку?» «Ты что, юноша, с антресолей упал?» «Фрау Венера Платоновна объявила сейчас. Дмитрий Анатольевич сказал, что Кроев летом стащил у него пленку. На который фильм?» «А-а-а!» Физик ухмыльнулся. На миг его глаза неловко скользнули в сторону. «Это утром, когда наша педагогическая общественность базарила про передачу. Я сказал не стащил, а утащил. Ну, в смысле, унес. Ну, что-то такое ведь было, да?» «Ну, вы же сами мне отдали, списанную». «Ну, отдал так отдал. По правде говоря, не помню, такая круговерть в те дни была. А ты чё, распереживался-то? У меня же никаких претензий к тебе». «У вас-то претензий нет. А Венера?» Физик нагнулся, сказал вполголоса. «Ну, дура же она. Это сугубо между нами». «Ну вот вы так и скажите тогда, в учительской». «Ты обалдел?» «Да не про то, что она и это, а что я пленку не брал. Ну, чтобы все знали, а то стащил или утащил». Дмитрий Анатольевич сузил глаза. «Не понял. Ты что, ультиматум мне ставишь?» «Не ультиматум, а вы тоже должны думать, когда говорите». «А ты не должен думать, когда говоришь с учителем». «А если учитель, можно плевать на ученика?» «Кроев, я, конечно, добрый дядя, но...» «Я вижу, какой вы добрый!» Опять сквозь царапанье слез выговорил Федя. «Наговорили на человека, а теперь святая невинность, да?» «Дать тебе по-свойски по шее или на педсовет?» «Один уже давал, дембель такой, потом не обрадовался!» Федя глядел в позеленевшие, как у кошки, глаза Димтоля. Тот сдержался. «Отлично, тогда побеседуем на педсовете». «Есть еще школьный совет. Там мы побеседуем». Федя повернулся и пошел прочь. Он спустился на первый этаж, вспомнил, что уже пятый урок, и что, возможно, Степка сидит в раздевалке, ждет. Степка и в самом деле был там, в окружении еще нескольких второклассников. Играли в бумажные автомобильчики. Увидел Федю, подскочил. «Идем домой, да?» «Нет, сегодня топы один. Дай мне листок и ручку». Устроившись у подоконника, Федя крупными буквами начертал на вырванном тетрадном листке. «В школьный совет. От ученика 8-го А класса Кроева Федора. Требую разбора с учителем физики Д.А. Жуховцевым. Он сказал в учительской, что я летом, во время практики, украл у него кинопленку. Если украл, пусть докажет и пусть меня отправляют в колонию. Если этого не было, пусть при всех извинится за оскорбление. Ф. Кроев». Свернутый в четверо листок он бросил в ящик на втором этаже. На ящике была надпись «Для жалоб, заявлений и предложений в школьный совет. Рассматриваются ежедневно». Да, не то, что в прежние времена. Как говорится, демократия. После урока Федя изложил историю Борису. «Ай да Димтоль!» — вздохнул Борис. «Вот они какие, свои парни!» «Я ему всегда верил. Думал, правда он за ребят горой!» — сказал Федя и вспомнил. «А теперь как в песне. Жгли предательством те, кому верили». «Ты только не перегорай!» — попросил Борис. «Больно надо. На совете я все равно докажу». «Я тоже приду. Обязаны пустить, ведь мы вместе на эту пленку снимали». Из школы пошли не домой, а к Оле. Борька сказал, что у нее сегодня 4 урока, и она, наверное, уже дома. «Надо же, наконец, договориться, как стыковать юго-западный лист со всей картой. Там такая каша». «Каша», — рассеянно отозвался Федя. «А еще, слышь, Федь, что-то царапает меня. Почему Нилка вчера какой-то кислый был? Обратил внимание?» «Не обратил. Но он, наверное, сейчас тоже прибежит. Узнаем». Оля и правда оказалась дома. И сказала, что Нилка уже заходил. «Совсем недавно. И опять ушел. Ох, он зареванный такой. Говорит, родители опять в Штаты засобирались». «Еще не легче. Сразу почти забылся скандал с Димтолем. «А может, снова передумают?» — беспомощно понадеялся Федя. И понимал. Нет, не передумают. Пока сидели, горевали, рассуждали про свалившуюся беду, опять появился Нилка, насупленный и как будто виноватый. «Что, правда?» — тихо спросил Борис. «Это все мама. Говорит, вы с ума сошли? Все бумаги оформлены, это единственный случай в жизни». «А папа?» — осторожно спросила Оля. «А он маму жалеет. Еще тут, как назло, музей согласился взять в свои фонды прадедушкину коллекцию. Мама говорит, тебя теперь даже эти стекляшки не держат. Но папа все равно не хочет. А она, почему мы должны маяться в этой нищей и бестолковой стране?» «Потому что наша», — подумал Федя, но промолчал. Нилке-то какой прок от этих слов? Борис грустно заметил. «А тебя, значит, и не спрашивают». «Меня как раз спрашивают. С кем ты будешь, если разъедемся?» «Знакомо», — подумал Федя. Нилка сидел у стола. Он лег на стол головой и тихонько заплакал. Открыто так, не стесняясь. Его успокоили, как могли, и разошлись. Ох, и тошно было. Наутро в школе Флора Вениаминовна сказала Феде: «Зачем уж так сразу на школьный совет? Завтра будет классный час, давай на нем и разберемся. Пригласим Дмитрия Анатольевича, Ольга Афанасьевна тоже собиралась зайти». Федя пожал плечами. Теперь ему было почти все равно. Сверлило одно — Нилка, Нилка, неужели уедет? К концу уроков разболелась голова. Борис проводил его домой, а сам отправился к Оле. Оттуда они позвонили уже под вечер. Сказали, что Нилка сегодня не приходил, а к нему идти боязно. Родители там, небось, выясняют отношения. «Дядь Федор, а ты-то как?» Федя был так себе. Голова болеть не перестала, температура 37,5. Если бы не классный час, можно было бы завтра с полным правом не пойти в школу. Но ведь решат чего доброго, что Кроев струсил. «А может, с утра отлежусь? Завтра ведь со второй смены». Такое дурацкое было в школе номер 4 расписание. По субботам 8-е классы учились с 2 часов. Причина тут была в тесноте, нехватке кабинетов и прочих неурядицах. Народ роптал. Директор Ольга Афанасьевна и учителя уговаривали. Дело, мол, временное, только на первую четверть. Утром и в самом деле стало полегче. В середине дня, правда, опять загудела голова, но Федя терпеливо отсидел 4 урока. Классный час был 5-м. Федя понимал, что при своем вареном состоянии, да еще при беспокойных мыслях о Нилке, едва ли он сегодня сумеет крепко воевать за справедливость. Но когда все расселись, когда появились Димтоль и Ольга Афанасьевна, Федя опять ощутил нервное возбуждение, жгучесть недавней обиды. А Бориса Хлорвениловна не пустила. «Извини, голубчик, но у нас автономия и суверенитет, а ты из другого класса. Ну и что же, что друзья? Потом все узнаешь». Димтоль, усмехаясь, устроился на задней парте. Ольга Афанасьевна села у стола. «Ну, начнем», — вздохнула Флора Вениаминовна. «Хотела я говорить про успеваемость, да сегодня не до того. Иди, Федя, сюда, рассказывай». И Федя вышел к доске. Избивчиво, но с накалом поведал, что случилось позавчера. Димтоль при этом смотрел в темное окно, с таким лицом, будто ему хочется насвистывать. Флора Вениаминовна прочитала Федино заявление в совет. «Ну, времена пошли», — бросил с места Димтоль. «Скоро первоклассники в ООН писать будут». «Дмитрий Анатольевич, ну зачем вы так?» — укорила Ольга Афанасьевна. «Мальчик действительно имеет право, если считает, что он обижен. Давайте разберемся». «Да в чем разбираться-то? Я его разве обвинял?» Димтоль разгорячился не хуже 8-классника. «Я сказал, утащил пленку, в том смысле, что забрал с собой, а не украл. А он в коридоре берет меня за грудки и кричит: «Кайся при всех!» Я кто ему, мальчик, да? Я действительно не помню, разрешал ли я ему брать пленку. Помню, что он унес, но с позволения или, так сказать, по своей инициативе, не знаю. Да мне не жалко, списанное же». «Да в том, что ли дело, жалко вам или нет?» — вскипел Федя. «Меня теперь вором называют, по вашей милости». «Кроев, Кроев», — сказала Хлорвениловна. «А чего, Кроев? Я официально требую извинения». «Ну...» — Димтоль поднялся. «Если так официально, тогда я тоже. Докажи, что я эту пленку тебе подарил. Есть свидетели?» «Дмитрий Анатольевич», — с улыбкой произнесла Ольга Афанасьевна. «Нет, я официально. Есть свидетели, Кроев?» «А совесть? Есть она у вас?» — чуть не сказал Федя. Но понял, что вот-вот разревется от такого подлого приема. И тогда в классе раздалось: «Я свидетель». И встал Гуга. «Ну уж чего-чего, а такого не ждал никто». «Ага, я свидетель», — в тишине подтвердил Гуга. «Вы, Дмитрий Анатольевич, разговаривали с Шитиком, ну, с Кроевым, то есть, в кабинете. А я в это время отодвигал от дверей куль с алебастром. Ну и весь разговор слышал. Вы говорили: да забирай ее, все равно это мусор. Ну, в общем, такой смысл был. Официально подтверждаю». Опять повисла тишина. Вопросительная. Чем же, мол, теперь это кончится? Дим Толь иронически развел руками. «Но, если так, мы живем вроде бы в государстве, которое борется за звание правового. Вынужден принести Кроеву свои извинения. А за сим честь, как говорится, имею». Усмехаясь, он сделал поклон и зашагал из класса. Все молча смотрели ему вслед, а когда вышел, загалдели: «Дело кончено, можно по домам». Хлорвениловна пыталась было угомонить неуправляемую массу. «Подождите, еще вопрос об итогах сентября. А, впрочем, ну вас, убирайтесь. Кроев, ты доволен?» «Вполне», — буркнул Федя. Бориса в коридоре не было. Не стал ждать, значит. Коленьки, небось, рванул. Ну и правильно. «Как там Нилка?» Федю догнал Гуга. «Вот так, старик, выручил я тебя». «Выручил, даже не ожидал. Сколько я должен?» И вспомнил, как в сентябре честно вручил Гуге 5 за летнее избавление от шпаны. Вернее, 4.50. Полтинник-то Гуга был должен с июня. «Нисколько. За справедливость бьемся бескорыстно». «А ты уверен, что тут справедливость?» — усмехнулся Федя. «Ты же наугад. Не был ты у двери и разговора не слышал». «Не слышал. Но я же точно знаю, что он был». «Откуда?» «Ну, Шитик ты мой ненаглядный, посмотри на себя. Разве ты похож на тех, кто ворует в школьных кабинетах учебное имущество?» Федя уловил у Гуги свои собственные интонации. Сказал с досадой: «А сейчас по внешности не определишь». «А я не по внешности. Ты хороший парень, но таких надежда в будущем». Федя не обиделся на насмешливо-снисходительный тон. Скорее удивился. «Надежда? Разве не на деловых людей, как ты?» «Это само собой», — с удовольствием согласился Гуга. «Но такие, как ты, без них тоже нельзя. Кто-то должен думать и о душе, а то вымрем ведь. Ну, будь». И ушел. Федя побрел в раздевалку, размышляя, куда пойти. Домой или Коле. У гардероба его окликнула Ольга Афанасьевна. «Кроев, зайди быстренько в мой кабинет». «Значит, ничего не кончилось?» Он пожал плечами. «Извинения извинениям, а сейчас начнется воспитание». Он пошел рядом с директоршей и вспомнилось. «Ольга Афанасьевна, а ведь я и вам говорил, что Дмитрий Анатольевич мне пленку отдал. Летом рассказывал, когда мы насчет штор в школу приходили. Разве вы забыли?» «Верно. Да-да-да, был разговор. Ты прибегал весь такой пылающей идеей, веселый, загорелый, в трусиках, и Боря Штурман с тобой». «Ну вот, а теперь...» Она поняла, наконец. «Да ты что? Думаешь, я тебя на проработку веду? Тебя кто-то по телефону разыскивает. Очень срочно». «Ох, что опять случилось?» Звонила Оля. «Федя, а Боря с тобой?» «Нет, я думаю, к тебе побежал. А ты что, из-за этого звонишь в кабинет директора?» «Федя, Нилка пропал». «Как пропал?» «Ну так...» Она всхлипнула. Его папа звонил. Ушел утром в школу и до сих пор не вернулся.